«Леди Алинора, а уверены, что посланник этих знающих истину явится сегодня?» «Да, он сегодня должен прибыть». Не успела она договорить, как к нам зашел один из стражников и поклонился. «Ваше Величество, король Артур, сюда прибыл посланник от называемых знающих истину, нам его впустить?» «Пропустите его». После он поклонился и вышел из шатра. Через несколько секунд к нам зашел один из знающих истину, и как только сделал пару шагов вперед, я ощутил давление как от пари, но во много раз слабее. Это сразу дало мне понять, что он отреченный, отчего мое лицо немного перекосило от неприязни к нему. «Малаш, что-то не так, он отреченный». «Ясно». Кстати, о самих отреченных. Ариман очень заинтриговали местные пари, и он решил их изучить. Как оказывается, их сила заключается в том, что они могут подавлять варп, как обычные пари. Однако в отличие от самих пари, сами они уязвимы к силам варпа, а также они не могут управлять своими силами, как те же пари. Более того, эффект подавления природы варпа, как оказывается, при нахождении рядом с ними непостоянный, и со временем эффект воздействия их поля отрицания аннулируется, отчего их отреченность становится бесполезной против варпа. В мои прошлые две битвы с Альдунаром Циланаром, тому пример, ибо когда мы впервые встретились, его поле отрицания просто давило меня во время боя, однако при нашей следующей встрече его сила хоть и давила меня, но не так сильно, как в цитадели. Я поначалу не был уверен в этом и думал, что мне тогда показалось, но вс-таки я попросил Римана провести несколько тестов с моим личным участием, а именно посадить меня рядом с отреченным. И как оказывается, результат дал свои плоды, и я был прав. Каждый раз, когда я оказался рядом с отреченным, эффект слабел, пока он полностью не исчез. Однако вместе с этим мы с Риманом выяснили, что у каждого отреченного временное поле отрицания имеет, так сказать, разные частоты, ибо при повторном эксперименте с другим отреченным я снова ощутил мощную давку со стороны отреченного. Более того, нужное количество того, чтобы находиться рядом с отреченным, с каждым новым испытуемым разнилось. В первый раз мне понадобилось 3 захода на то, чтобы увеличить и сократить дистанцию, дабы нивелировать эффект поля отрицания. Однако со вторым испытуемым мне понадобилось уже 6 заходов, с третьим 4, с четвертым 5. Поначалу я подумал, что как с обычными париями, у каждого поля отрицания сила разная, но Ариман опроверг мои мысли, ибо несмотря на то, что у каждого разное количество сделанных дистанций для нивелирования поля отрицания, первый контакт с их полем ощущался одинаково, ни у одного из испытуемых не было обнаружено, чтобы первым контакте было сильным или же наоборот слабым. Кстати, о самих париях, меня очень интересовал вопрос, есть ли у них души, и как оказывается, они у них есть. Просто в варпе души обычных людей и псайкеров подобно огоньку сияют, то вот пари души подобны камню, что не виден в им материуме, отчего сущности варпа не могут их обнаружить, а если обнаружат, то сделать ничего не смогут, ибо душа пари — это нерушимая скала, да и само поле отрицания пари опасно для сущности варпа, на самом себе знаю. Конечно, обычного затупленного или же среднего парию могут как-то там обработать, но вот если дело коснется таких уровней, как омега или омега-минус, то здесь даже высшие демоны и демонические примархи обломают зубу, а возможно даже и сами боги хаоса. Ибо я прекрасно помню, что в лоре Вахи существовал так называемый черный пария, сил которого хватило бы, чтобы убить императора, благо его остановили странствующие рыцари Малкадора Сигилита. Но мы отвлеклись, прямо сейчас к нам зашел человек в черной мантии, а затем он снял капюшон, и перед нами предстал мужчина лет 25, с черными волосами и карими глазами, а также слегка округленным лицом. После он присел на колени и начал с нами говорить. «Приветствую вас, королева демонов Алинора Вейнер, а также вас, король королевства Аронил, Артур Рибалиус, для меня больше честь встретиться с вами, мое имя Аполлон Риэл, я представитель знающих истину. Опустим знакомство, Аполлон, мне довелось слышать от одного из вас, что ваш лидер, так называемый знающий, хочет встретиться со мной и королем Артуром». «Все именно так. Скажи, Аполлон, что хочет от нас ваш лидер, ведь не просто так он хочет встретиться с нами». «Вс так, знающий хочет поделиться с вами информацией, касательно той, кого имперские фанатики почитают. А пачки, а вот уже интригует, получается, их так называемый знающий, хочет что-то рассказать об Акаэлис. И парень не лжет, ибо несмотря на его поле отрицания, я смог прочесть мысли». Королева перевела на меня свой взгляд, я кивнул, что он не ВРТ. «Вот как, я вижу, ты не ВРШ, но что конкретно он хочет нам рассказать об Акаэлис? Увы, я сам, к сожалению, не знаю, что именно он хочет вам рассказать. Он лишь просил передать вам то, что сейчас вам рассказал. Значит, мы узнаем ВС при личной встрече с вашим лидером, ВС так, и твоя задача – переместить меня и короля, а также тех, кого мы возьмем с собой. Не всех, но да, с помощью заклинания телепортации. А можем ли мы отправиться пешком, а не использовать магию перемещения? К сожалению, нет. Видите ли, дело в том, что шпионы Империи могут отыскать нашу вотчину, да и от этого города мы будем добираться туда несколько месяцев. Вот как, ясно. После она слегка опустила голову для размышлений. Хорошо, я отправлюсь с вами. Тогда и я тоже. Артур встал с кресла, что ему предоставили. Мы отправимся с вами. Благодарю, что вы выслушали. После этого диалоги мы вышли на улицу, однако перед этим Ариман поставил главного за надзором над големами, а именно Таламуса. После мы встали на поляне, а затем под нашими ногами появилась магическая печать, и через несколько секунд мы оказались в коридоре, в мрачном черном коридоре. Перед нами находились огромные двери, которые охраняли два солдата в черных доспехах, что резко взялись за оружие. «Стойте!» Тем остановились, и один из солдат пригляделся к нему. «Аполлон, это ты?» «Дагрей, опустите оружие, я префель тех, кого он просил». «Ясно». После солдаты убрали мечи обратно в ножны. После Аполлон развернулся к нам, и по виду он хочет извиниться. «Простите за это недоразумение». «Ничего страшного, все солдаты таковы». «Хорошо, тогда ступайте дальше, я бы пошел с вами, но мне туда нельзя, буду ждать тут». Парень не лгал, ему туда в действительности нельзя. Мы, кивнув, пошли прямо к двери, солдаты развернулись и открыли двери. Когда мы вышли, то оказались в небольшом зале, а перед нами стоял человек, одетый в черную мантию с капюшоном и маской на лице, что полностью закрывало лицо, были видны лишь глаза. «Приветствую вас, король Артур и королева Алинора, для меня большая честь видеть вас. Я полагаю, вы и есть знающий?» «Да это я. Зачем вы хотели видеть меня и королеву демонов?» «Я пригласил вас, поскольку нам нужна ваша помощь». «Наша помощь? Так, а во это интересно, что именно он просит? Кстати, он тоже отреченный». «Да, нам нужна ваша помощь в уничтожении той, кого эти фанатики почитают, а именно уничтожить Акаэлис». «Правда о силе Акаэлис?» «Примечание к части. Вот правда». А только что услышанного заявления мы слегка опешили, однако, несмотря на глупость высказывания, этот тип сказал чистую правду. Хоть его поле отрицания и давило на меня, но я смог прочесть мысли. Сбит с толку был не только я один, Алинор и Артур, а также Калден и Август, и их личная стража тоже были такому удивлены. «Я не ослышался, ваша цель – это уничтожить богиню, которую почитает вся империя. Как бы глупо ни звучало из моих уст, король Артур, но это моя просьба к вам. Вы просите у нас помощь, чтобы уничтожить божество, я права, да и поверьте, чем скорее божество умрте, тем лучше для всех нас». «В каком смысле?» «Так, а вот это уже интересно, что он имеет в виду под этими словами, неужто у этой богини есть обратная сторона медали?» «Слова этого знающего меня уже заинтересовали, похоже, что у нашей богини есть свои чемоданы с самотыками. Существование Акаэлис подвергает уничтожению не только нелюдские расы, ее существование подвергает опасности и жизнь людского рода». «Вот так подгон, неожиданно такое услышать, это что получается, это не до богиня что-то со своими, так сказать, подопечными собирается делать, неожиданно». Такой ответ снова удивил не только меня, все присутствующие тоже удивились. «Что вы имеете в виду? Вы хотите сказать, что Акаэлис хочет уничтожить не только нелюдей, но и людей?» «Да, король Артур, ВС, так как вы и сказали, фанатики империи даже сами не догадываются, что почитают и подпитывают своего палача, что терпеливо ждет, пока накопится сила, дабы одним взмахом топора отсечь всем голову». «Вот так заявление, не ожидал услышать. Это получается, Акаэлис делает лишь вид того, что помогает людям, а на деле лишь манипулирует ими, для того, чтобы уничтожить их». «Постойте, вы хотите сказать, что Акаэлис хочет уничтожить и людей, не только нас, да леди Алинора, однако она хочет убить всех нас не физически, а духовно?» «В каком смысле?» «Скажите, что вы знаете о ее так называемых благословениях?» «Благословение Акаэлис – это чистая энергия астрала, что по ее воле дает ее последователю то, что пожелает, но при этом сам благословленный со временем становится фанатиком и безумцем, так как его разум из-за дара Акаэлис искажается. Вс верно, король Артур, но в кое-чем вы ошиблись. В чем же именно? Безусловно, дар Акаэлис искажает разум, но основное воздействие приходится не на разум, а на душу. Что? Вот так новости. Так Акаэлис, оказывается, что-то делает с душами людей. Видите ли, Акаэлис, когда она отдает дар своему последователю, она заражает его душу, отравляет. Эта гниль на душе медленно, но верно распространяется по всей душе и преобразовывает ее. От прежнего человека не остаться ничего, есть лишь сущность, что имеет копию воспоминаний предыдущего владельца тела. Мы очень удивились, услышав такое, да это же почти как переработка души человека в нерожденного с помощью варпа. Я, конечно, подозревал, что Акаэлис не просто так дает им свои благословения, но я думал, что они просто искажают сознание, а на деле сама душа заражается энергией астрала, что медленно превращает душу в подобие нерожденного. В каком понимании? Будет лучше, если я вам это покажу, ибо лучше один раз увидеть, чем услышать. Следуйте за мной. После мы направились за знающим к другой двери, что была в этом зале. Открыв ее, мы увидели черный коридор, по которому мы начали идти. Через несколько минут ходьбы мы дошли до двери. Открыв ее, мы оказались в комнате, в которой был каменный стол с какой-то стеклянной колбой, внутри которой была сфера из энергии алого. Вроде ничего необычного не было, до той поры, пока я не начал проверять эту душу с помощью своих сил, и знаете, лучше бы я этого не делал. В этой колбе была сущность из астральной энергии, не такая, как сущность, что поддерживала жизнь апостола, но вс же. Как только я попытался проникнуть в ее суть, дабы узнать воспоминания и эмоции, меня перекосило от того, что я ощутил. Эта тварь в колбе злилась нас, вернее сказать, на представителей иной расы, к которой она относится с ненавистью, презрением и яростью, да и причем эти эмоции чувствовались в просто огромных количествах. На Артура и его свиту ей было до ленточки. Сущность отреагировала и внешне, начиная моментально менять постоянно форму, напоминая при этом какого-то моллюска. Среди этих потоков энергии можно было заметить глаза, похожие на огоньки, что светились красным цветом. Что это такое? Артур, естественно, задал логичный вопрос, но я и Ариман быстро поняли, что это. То, что вы видите, когда-то было душой человека, что посвятил свою жизнь богине и получал от недары, и вот результат этих даров. Мы же просто пялились на это чудо, вернее, остальные пялились, а мы с Ариманом ментально общались. Ариман, надо эту Акаэлис точно валить, только вопрос как? Соглашусь, она должна быть уничтожена. Она не бог, она паразит по типу губительных сил варпа. Твоя правда. После чего королева и король повернулись к знающему. Поверить в это не могу, я, конечно, подозревала, что богиня что-то делает с людьми, но я подобный исход ни разу не предполагала. Знающий, ты сказал, что у нас не очень много времени, что ты имел в виду? Король задал сейчас правильный вопрос, самому интересно, что он имел в виду. Акаэлис хочет как можно быстрее заставить всех существ переродиться, а именно превратить их души в то, что вы сами видите. Для этого они разрабатывают устройство, на основе знаний древних, катализатор божественной силы, как фанатики его называют. Имя этого устройства — Глиза. Если ее создание будет закончено и Акаэлис ее использует, то все живые существа в мире подвергнутся перерождению, и поверьте, это бедствие никак не остановишь. Так, вот это мне уже не нравится, парень не лгал. И если это так, то блин, мир точно придется спасать. Сколько у нас времени до того, как эта Глиза будет создана? Королева сейчас задала правильный вопрос, ибо время нам сейчас точно важно. От полгода до целого года, в зависимости от того, как тщательно будут изучать знания древних. И вправду мало, тут не поспоришь, повез ты, если у нас фора будет целый год. Но лучше не рисковать. Полагаю, вы теперь понимаете, какая опасность грозит этому миру, поэтому я повторюсь, прошу, помогите мне и моим людям уничтожить Акаэлис. Тут-то и так было понятно, что соглашаться нужно, вдруг у него есть еще какие-то сведения. Артур и Алинора сейчас размышляли, ибо у них были сомнения, что тот тип говорит, пусть и предоставил доказательства, но затем они все-таки решили согласиться, ибо помощь такого рода нам всем нужна. Так и быть, я, королева демонического королевства Алинора Вейнер, даю свое согласие на помощь вам. Как и я король королевства Аронил Артур Рибалиус, даю свое согласие на помощь вам. Благодарю вас за то, что вы слушали меня, и тмте, нам нужно многое обсудить. Истинная личность союзника. Примечание к части. Простите, что не писал долго, у меня случился творческий кризис, никак не мог себя заставить начать писать и простите, что написал так мало. После того, как мы вернулись назад в главный зал, мы начали расспрос. В первую очередь, о количестве солдат и знаете, мы не были удивлены из воспоминаний, что Ариман успел прочесть у посланника знающего. Было очень мало информации, однако была информация о примерном количестве. Как оказывается, эти ребята не действуют в открытую, так как их очень мало, количество солдат едва дотягивает 200, 80% из которых это отречные. Тут, кстати, очень интересно проходит набор людей, а именно, чаще всего в их организацию берут отречных, так как их найти труда не составляет, ибо у каждого члена этой группы есть с собой специальный кристалл с частицей энергии астрал, полученная из сущности, что мы видели ранее. Здесь мы кое-что интересное, как оказывается, эта тварь, что в колбе, которую я окрестил астральным нерожденным, относится к отречным так же, как нерожденные из варпа к париям. Работает этот кристалл очень интересным образом, он постоянно светится алым цветом в руках каждого жителя, однако стоит кристаллу оказаться рядом или попасть в руки отреченного, то сразу начинает гаснуть и становится черного цвета. Более того, всех отреченных эти ребята проверяют перед тем, как их брать под свое крыло. Пусть силы не до богини, как и энергия астрала, но никто из них не защищен от обычной магии, им могли переписать сознание и сделать тайными агентами империи, ибо империя тоже постоянно ищет себе отреченных и забирают на службу. Что касается самой организации, а точнее того, откуда берут деньги, то вот здесь куда интереснее. Как оказывается, знающие истину притворяются намниками и разбойниками, что нападают на имперские деревни и грабят их, при этом корректируя воспоминания пострадавших и нанося минимальный ущерб и убивая только в самых крайних случаях, дабы сбить имперцев со следа, если их будут искать. Хоть это и мало похоже на заработок, но других способов закупать оружие и провизию на заказ у них нет. Также у отмеченных есть и свои шпионы, но их очень мало, буквально с десяток, и то не все на высоких должностях находятся. На этом пункте у меня уже появились сомнения того, что перед нами простая личность. Очевидно и так, что он что-то скрывает. И не я один так думаю, Ариман. Королева и король тоже так думают. Он что-то правда скрывает. Ариман, тебе не кажется подозрительной эта личность? Не ты один так думаешь. Я сомневаюсь, что перед нами вообще человек. С чего такие мысли? Я проникал в его в суть, и он ощущается как человек полностью, несмотря на давку поля отрицания. Аура его души, она слишком чистая для души обычного человека, а такое просто невозможно, ни одно живое существо просто не способно иметь полностью чистую ауру. Вот это сюрприз, а ведь Ариман прав, и на эту деталь я даже внимания не обратил. Раз уж такие дела, то эта личность перед нами не человек, точнее сказать, неизвестное существо в теле человека. Мы пока что не высказывали мнение об этом, а продолжали слушать. Помимо беседы, мы с Ариманом заметили, что тот тип слишком часто обращает на нас внимание, и это начинало нас немного напрягать, вернее напрягало лишь меня, а Ариман был на чеку, в случае чего. С каждым словом, кстати, мы убеждались, что этот знающий в действительности хочет нам помочь, ибо очевидно, он знает куда больше, чем мы. Что ж, раз уж мы обсудили ВС, что нужно, то королева Алинора, позвольте задать вам вопрос. Слушаю. Как давно к вам присоединились те двое пришельцев из иного мира? Он кивком указал на нас, от такого вопроса, все впали в ступор кроме нас, ибо мы с Риманом предполагали, что он задаст этот вопрос. А чем вы, ваше величество, не стоит, он ВС понял. Решил я перебить королеву, хоть это грубо. Мы ответим на вопрос, но прежде ответьте на наш, что именно вы хотите знать, иномерцы. Ответьте, знающий, кто вы на самом деле, ибо я сомневаюсь, что вы вообще человек. Все оживились сразу, видно, не ожидали такого вопроса. С чего такое предположение? Ваша аура, она слишком чистая для духовной ауры человека. Хм, что ж, признаю, вы меня подловили, я в действительности не человек. Тогда кто вы? Что ж, тогда скрывать свою личность от вас не имеет больше никакого смысла. После он откинул капюшон, а затем снял свою маску. Перед нами предстал человек возрастом 30 лет, у него была небольшая черного цвета борода, склера глаз была красной, лицо было слегка вытянутым. То, что вы видите сейчас, это мой нынешний облик, который я выбрал намеренно, дабы скрыть себя от заротой твари. Вы внешне являетесь человеком, но духовно вы не человек, кто же вы? Алинара задала правильный вопрос. Сейчас узнаем, кто этот парень. Я последний представитель своей расы, мы были теми, кому удалось открыть астрал и обуздать его силу, вы должны понять, кто я. Поначалу мы ничего не поняли, но затем глаза королевы широко раскрылись, что на ее лице, что в ее мыслях читался шок. Быть этого не может, неужели вы один из? Да, мое настоящее имя Диалор Уриль, я последний представитель расы древних. Разговор с древним. Примечание к части. Вот правда, извините, что мало. Все просто сейчас сидели с широко раскрытыми глазами, даже я удивился такому. И была причина, ибо перед нами, в облике человека, сидел представитель расы древних, что была вырезана под корень фанатиками богини. Полагаю, у вас есть вопросы ко мне, связанные со мной и моим покойным народом. Задавайте, вопрос, связанные с иномерцами, могут подождать. Господин Диалор, как вы смогли выжить и превратить себя в человека? Алинара задала правильный вопрос, ибо самому интересно знать, как он превратил себя в человека. Я бы не задал вопрос касательно превращения в обычного человека, но превратил себя в отречного, который невосприимчив к воздействию астрала. А я и не превращал себя в человека, я перенес свою душу в искусственно выращенное тело. Опаньки, так это тело оказывается искусственно выращенным клоном. Неожиданно. Искусственно выращенное тело? Да. После он перевел свой взгляд на королеву демонов. Королева Алинара Вейнер, могу ли я узнать, почему ваш отец не пришел тогда к нам на помощь? Мы хотели к вам прийти на помощь, клянусь, но мы тогда опоздали. Когда наши войска прибыли, мы обнаружили одни руины и пепел на ваших землях, а представители вашего народа были мертвы. Мда, тут не поспоришь. Ибо раньше у демонического королевства был договор с древними. Астер Вейнер, прошлый король демонического королевства, очень серьезно относился к договорам и всегда их исполнял, их условия без всяких интриг, если только интриги не шли против него. Отец Алинары заключил с древними дружеские отношения с ними, дабы вести с ними обычную торговлю, да и культуру он ихнюю собирался изучить, ибо Алинара говорила, что древние были мастерами искусства, начиная от литературы и художеств, заканчивая хореографией и архитектурой. Едва Астер прознал о нападении на их территорию, которая была очень маленькой, то незамедлительно собрал войска, но они опоздали на целых 3 дня, никто не мог понять, кто напал и как так быстро смогли целый народ истребить, ибо все представители этой расы были убиты буквально за 2 недели. Сами древние, кстати, никогда не покидали свои земли, они предпочитали жить в изоляции от остального мира, но при этом контактировали с теми, кто приходил в их земли. Более того, их по примерным расчетам были очень малы, даже в 4 раза меньше самой Японии, в которой был лишь один город и не было других деревень и поселений. Ясно, я вижу, что вы не в ЭРТ. После он перевел свой взгляд на нас с Риманом. Расскажите, как вы попали в наш мир? Да, мне, кстати, интересно тоже. Король Артур тоже заинтригован, видно, он тоже хочет узнать о нас. Хорошо. После мы начали свой рассказ, который занял несколько часов, ибо нас расспрашивали об АВСМ, о варпе, хаосе, в общем, про ВС, что там творилось. Когда мы закончили рассказ, у всех были офигевшие лица, кроме, естественно, королевы и ее свиты, они знали. Что ж, признаю, ваш рассказ меня удивил, мне никогда не доводилось слышать о хаосе, варпе и об АВСМ. То, что вы говорили сейчас, с виду кажется выдумкой, но я вижу, что вы не лгали. Леди Алинара, почему вы не рассказали про такую угрозу, как хаос? Я хотела вам рассказать, но не знала, как это преподнести вам, король Артур. У меня не было злого умысла как-то скрывать эту информацию. Ладно. После королева перевела свой взгляд на древнего. Господин Диалор, вы можете рассказать, что произошло с вашим народом? Хаэм, честно говоря, ВС началось совершенно внезапно. ВС небо над нашим городом окрасилось кровью, да не только над городом, над всеми нашими владениями. Поначалу ничего никто не понимал, что происходит, но затем с неба посыпались град из копий, что были сотканы из энергии астрала. Каждая энергетическая била точно в цели в великом городе Салтур, столице наших земель. С каждой секундой появлялись погибшие, мужчины, женщины и дети, становились жертвами этого смертоносного дождя. Через пару часов ВС утихло, и мы думали, что ВС закончено, но это было лишь началом. Через некоторое время на город было совершено нападение в лице слуг Акаэлис, которые тогда именовались возвышенными, секта, с которой мы вели тайную войну. Погодите, я не ослышалась, вы тайную войну против возвышенных? Извините, что перебиваю, но кто такие возвышенные? Так раньше назывался культ, поклоняющийся Акаэлис, Малаш, ныне они теперь известны как Церковь Возвышения. А почему раньше вы с ними разобрались? Раньше они были бродягами, вернее притворялись ими, причем довольно искусно, чтобы вводить нас в заблуждение. Ясно. Тут ваша правда, леди Алинора, мы действительности вели против них тайную войну, которая постоянно велась лишь на территории наших земель, ибо нашей целью было уничтожение Акаэлис, всегда. Тут мы уже удивились, Алинора же говорила, что Акаэлис уничтожила их, воспользовавшись добротой, а сейчас мы слышим, что они тайно противостояли слугам Акаэлис, какие-то несостыковки получаются. Погодите, но разве Акаэлис уничтожила вас не с помощью обмана, как это обычно она делает? Нет, в тот раз она лично напала на город, а после позволила своим рабам попасть в город, где началось то, что можно назвать настоящей бойней. Толпы фанатиков, ворвавшись в город, вырезали всех, кого видели. Я спасся лишь благодаря заклинанию, что через астрал переместило мою душу в того, кого вы называете отреченными. Как только я оказался в том искусственно созданном теле, то я, используя обычную магию, телепортировался оттуда в другую часть нашего мира, ибо помочь я ничем не мог. Когда я смог добраться до своей родины, то на месте гордого и прекрасного города были лишь одни руины. Не успел он договорить, как внезапно он резко замолчал. Затем он достал из кармана своей мантии магическую сферу связи, размером с кулак, что сейчас светилось белым светом. Затем из ней послышался голос: «Господин, простите, что прерываю ваши переговоры, но это срочно. Говори. К нашему местоположению приближаются имперские солдаты». «Что? Попаданец на стороне империи. Примечание к части. Вот прода, уже понемногу начинаю возвращать прежний темп написания работ. Прямо сейчас Антон Бархаров, вместе с другими солдатами, обнаружили крепость, что вела под землю. В этой крепости были некие сектанты, что звали себя знающими истину. Пару дней назад был пойман один из сектантов, допрошен, а потом казнен. Саму казнь Антон видел и, к его удивлению, быстро привык к тому, что прямо на его глазах обезглавили человека. Из допроса выяснили, что сектантов чуть меньше сотни и что их база находится в лесу Шелтера, что находился на северной границе империи. Информация оказалась верной, и на территории леса находилась небольшая крепость, которую скрыли с помощью магии иллюзий. Алзидаир отправил Антона туда, дабы тот понял, что из себя представляет война. Сейчас он был одет в имперские доспехи, того же типа, что и у обычных солдат, однако на них были изображены символы алого цвета. Это были специальные руны, предназначенные для укрепления защиты доспехов. На поясе у него был зачарованный одноручный меч, а в другой руке был зачарованный щит. Сами доспехи, что он носил, были прямо под его рост, ибо их делали для него специально на заказ. Смотря на вражескую крепость, он начал думать, как ВС так резко повернулась. Сначала он жил в обычном мире без магии, где работал менеджером, у него была богатая семья, где отец был главой корпорации, у него была куча женщин, с которым он переспал, была даже еще одна девушка, которую он хотел себе взять, а именно японка по имени Кумико Синами. Вот только, как оказывается, у нее был парень по имени Андрей Деронов, у которого он попытался ее отбить, но тот не подпускал его к Кумико, а один раз так вообще выбил Антону два зуба. Конечно, он пытался как-то напакостить ему, но Андрея постоянно прикрывал его друг по имени Дмитрий Миринов. Дима и Андрей были знакомы очень давно, правда, Антон не знал, как давно, ибо встретились они только в техникуме. После учбы они все разъехались, где тот постоянно развлекался с девушками, но при этом не забывал про то, что нужно и над собой работать. В один из дней он случайно узнал о том, что его однокурсник Андрей был убит бандитами. Когда он это услышал, то был шокирован знатно. Он, благодаря своим связям в полиции, решил узнать подробности его смерти, и, как оказалось, это была обычная попытка ограбления. Преступников поймали и посадили, а вот Дима и Кумико очень были опечалены, в особенности Кумико, та чуть ли не ревела от горя. Через некоторое время он хотел увязаться за Кумико снова, но передумал, так как за ней приглядывал Дима. И вот спустя полгода он оказывается в другом мире, где богиня Акаэлис благословила его и дала ему силу. Акаэлис объяснила ему ситуацию в этом мире, а именно то, что королева демонов Алинора Вейнер стремится поработить человечество, как она сделала с другими расами. Она рассказала, что сначала у них ВС почти получилось, до той поры, пока не появился демон по имени Малаш, что был призван убийцей апостолов, и прозвище ему подходило, ибо этот Малаш собственными руками убил ТРХ апостолов богини, а они не были слабыми существами, да и вдобавок они были бессмертными. Антон не был дураком, чтобы понять, что убийца апостолов – это очень сильный враг, да и вдобавок его наставник Альдунар рассказывал о них, ибо тот с ним бился дважды, пару раз он чудом оставался в живых. Первый раз его спас ныне покойный апостол очищения, второй раз Малаш просто сбежал из ловушки через созданный им портал, который работал по принципу черной дыры. Он даже видел его внешность, демон, внешне похожий на человека, но с искаженной правой половиной тела, с одним рогом на правой стороне лба, а также разноцветными глазами. Его правый глаз был фиолетовый с вытянутым зрачком, а левый человеческий с красной склерой. Внешний облик Малаша уж очень впечатлил Антона, прямо показывалось, что этот враг очень опасен. Сейчас, когда они собирались напасть на это место, его схватило чувство того, что он снова что-то необычное встретит, что его слегка напрягало. Недоброе у меня предчувствие. Прошло несколько часов с того момента, как солдаты империи напали на крепость. Диалор сам не понимает, как ее нашли, но предполагает, что кого-то из его тусы поймали. Сюда, по большей части, прибыл отряд из 50 имперцев, что говорит о том, что они не знают о том, что королева демонов и король Артур здесь. Прямо сейчас мы шли по одному из коридоров, дабы перехватывать имперцев. Мы придумали план, чтобы заманить имперцев в один из залов, после чего Риман быстро кастанте на них оглушающие заклинания, а затем мы их скрутим, вернее скрутим тех, кто в живых останется, ибо не все смогут до нужной точки добежать. Двигаясь по коридору, я наткнулся на двух имперских солдат. Здесь не успел он договорить, как ему в голову, прямо в прорезь для глаз, прилетела стрела, что вошла очень глубоко, тем самым убив того парня, а ко второму сзади подкрался один из местных и перерезал тому горло ножом. Спасибо. Затем я услышал сбоку крик. Резко сделав шаг, я сделал подсечку имперскому солдату, а затем своим кинжалом проткнул ему шею. После чего мы направились дальше, дабы привлечь как можно больше внимания к себе и заманить имперцев в нашу готовую ловушку. Прямо сейчас Антон и один из его товарищей двигались в сторону одного из коридоров. По пути они услышали, что солдаты с кем-то бились, и судя по звукам, их кто-то убивал, причем довольно быстро. Затем они остановились за одним из поворотов, дабы выглянуть и оценить ситуацию. Но стоило ему выглянуть, как прямо в его шлем на огромной скорости прилетело тело солдата. От силы удара Антон ощутил в области шеи небольшой хруст, а также его отбросило на несколько метров назад. Шея от удара по голове не сломалась, но ему сейчас было не очень приятно. Но его недовольство сменилось на шок, когда он увидел, кто в него кинул тело солдата. Нет, откуда он здесь? Перед ним стоял тот, с кем он точно не хотел бы встретиться, а именно Малаш. Он быстро узнал в этом демоне убийцу апостола, отчего он взглотнул, ибо он хоть и проходил тренировки, но точно знает, что он не справится с тем, кто собственными руками лишил жизни апостолов. Убийца апостолов, откуда ты здесь? Убийца апостолов, откуда ты здесь? Только я и услышал от этого парня, что был одет нестандартно. По всей видимости, это командир, или тот, кто ближе к нему. По эмоциям было видно, что этот парень меня опасается, видно, быстро узнал, кто перед ним, ибо я в Империи Адонар, знаменитость. Внезапно один из второй солдат быстро побежал на меня. Умри, стой. Я резко подскочил тому идиоту и одним ударом по шее я вырубил его, а затем посмотрел на парня с мечом и щитом, что видно дружил с головой, раз пытался того болвана остановить. Тот стоял напротив меня в боевой стойке, но я отчетливо видел в его эмоциях сомнения на тему того, что он победит меня. Будет разумнее сдаться, ибо убивать я не очень хочу. Его ты не пощадил. Он указал на солдата, что лежал неподалеку. С чего мне верить? Не люблю фанатиков, а ты, судя по твоим действиям, не фанатик. Ты ведь Малаш, убийца апостолов. Ты убиваешь всех без разбора. Ты что, серьезно веришь в эту чушь? Я наклонили голову в бок от такого заявления. Не серчай, конечно, но я не какой-то маньяк-убийца, что косит всех без разбору. Тот лишь крепче взялся в свое оружие, видно, не поверив моим словам. Более того, тот второй солдат, что бросился на меня, еще жив. Тот перевел свой взгляд на своего товарища, что был без сознания. Я же, воспользовавшись этой ситуацией, моментально переместился к этому парню, сначала выбил из рук щит, а потом и меч, после чего я схватил его за нагрудник доспеха и приставил к стене. «Мешкаешь, впрочем, мне это не особо важно». Я схватил парня за шлем и начал его снимать. «Прежде чем я тебя вырублю, я хочу узнать, чье лицо под этим шлемом». Стоило мне снять шлем, я впал в шок от того, чье лицо я увидел. Ведь это было лицо того, кого я точно не ожидал увидеть. Это был Антон Бархаров. Я поначалу не поверил, что это он, и влез в его память. Как оказывается, это был в действительности он. Чего на меня уставился Де? Не успел он договорить, как я резко его вырубил с помощью своих психосил. Вот так неожиданность, что ты окажешься тут. Затем услышал мощный грохот. Это означало то, что ловушка сработала. Ариман, ловушка захлопнулась. Быстро связавшись с ним через телепатию, я задал вопрос. Да малаш, 32 человека были пойманы, остальные мертвы, сбежавших нет. Точнее 34, двое недостающих солдат, сейчас лежат передо мной без сознания. Один из них очень интересная фигура, кто-то важный. Притащу обоих, расскажу. После я схватил тело Антона и другого солдата и отправился в зал, где сейчас находился Ариман и остальные. Интересно будет посмотреть на реакцию Димы и Кумика, когда они увидят, кого я взял в плен. Пленник или же попаданцы по разные стороны баррикад. Примечание к части. Извините, что с опозданием. Я хотел выпустить прямо на празднике, но произошли технические неполадки, а так с Новым годом. Прямо сейчас я сидел и ждал, когда ко мне приведу Антона. Должен сказать, его появление здесь для меня был полной неожиданностью. И не для меня одного, когда про то, кого я поймал, узнали Дима и Кумика, то их вытянутые лица — это было что-то с чем-то. Что касается нападения на знающих истину, то здесь ВС просто, это был карательный отряд, который должен был найти эту секту и уничтожить. Что касается количества солдат, то это была стандартная тактика нападения на еретиков. Однако в этот раз они просчитались, так как они не ожидали, что там окажутся король королевства Аронил и королева демонов, со свитой, среди которых был и я. Из допроса было и так ясно, что они не то что не знали, они даже не догадывались, в какую мясорубку они шли. Между тем меня мучил вопрос, как он оказался здесь, и мне в голову приходит только один вариант, а именно его призвала Акаэлис, ибо на его душе я увидел ей благословение. Ибо если вспомнить момент обсуждения между мной, Ариманом и Калденом, когда Ариман зазг два появившихся искажения в реальности перед тем, как появились Дима и Кумика, то можно заметить закономерность, оба разрыва в ткани реальности появились одновременно. Поначалу я не обратил на эту деталь, но теперь из этого можно было выяснить новую картину. Акаэлис хотела призвать не только Антона, но также Кумика и Диму, и вероятнее всего так и было, однако в результате ошибки, лишь Антон появился в Империи, а Кумика и Дима оказались на границе демонических земель, где их и поймали. Скорее всего, у Акаэлис на него есть какой-то план, вот только вопрос, какой именно. Прямо сейчас Антона вели в кандалах на допрос, кто его будет допрашивать, он не знал. Вместе с этим его мучил вопрос, а именно, как убийца апостолов оказался там, среди еретиков, что планировали заговор против Империи. Сейчас он был одет в робу раба и был закован кандалы, однако его беспокоило не это, а именно то, чем вооружены демоны. Ибо он кто угодно, но не идиот, чтобы не узнать огнестрельное оружие, в особенности пистолет и автомат, на пару с мечами. Это вызвало у него недоумение, ведь откуда в фэнтези-мире огнестрел? Нет, он бы поверил, если бы это был что-то наподобие пороховых пушек, но он отчетливо видел полноценный автомат и пистолет. На мгновение в его голове созрел план побега, но воздержался от его исполнения. От размышлений его отвлекло то, что они зашли в помещение для допроса, и увидев, кто будет его допрашивать, он напрягся и сглотнул. Напротив него сидел малаш и внимательно смотрел на него. После он перевел свой взгляд на солдат, что привели Антона. «Выйдите, если что, я вас позову». Те кивнули и вышли, оставив Антона один на один с ним, отчего первому стало не по себе. «Вот уж не думал, что ты появишься здесь, Антон. Вот уж не думал, что ты появишься здесь, Антон». Тот раскрыл глаза от удивления. Видно, он не ожидал, что я назову его по имени. «Откуда ты? Откуда я знаю твое имя?» Я прервал его, дабы дать понять, кто я. «ВС просто Бархаров, я знаю, кто ты, потому что был с тобой знаком еще тогда, когда ты даже не появился в этом мире». «В каком смысле? Скажи, тебе знакомо такое имя, как Андрей Деронов?» Тот сразу оживился, видно, удивлен услышанным именем. «Откуда ты знаешь это имя? Ты не первый, кто задался этим вопросом. Дима и Кумика, тоже его задавали. Откуда ты знаешь эти имена? Видно, моих слов мало, чтобы донести до тебя суть, кто я. После я встал и, выйдя из-за стола, и подошел к нему и положил руку на его голову. Будет лучше показать. После я начал показывать ему фрагменты памяти, а именно то время, когда я учился техникуме. Через несколько секунд я окончил сеанс показа воспоминаний, после чего я убрал и с улыбкой смотрел на его вытянутое лицо. Теперь ты понял, что я имел в виду? Не верю, не может этого быть. Ты не можешь быть им, ты не Андрей. Знаю, звучит как бред, но я, это я и никто более. После я сел обратно за стол, и поверь, ты наверняка помнишь, как я тебе выбил пару зубов, когда ты подкатывал к Кумика, бабник чертов. Тот на меня до сих пор смотрел в неверии, но при упоминании Кумика показал на лице болезненную гримасу. Вы поняли это, подсмотрел, пока я был в отключке? Я по-твоему один из тех, кто подло будет воровать чужую память. А кто же вас знает, наверняка ты такой трюк провернул, чтобы сбить меня с толку. Его глаз затрогался, это дало мне сразу понять, что он начал становиться безумцем. Ты что, принял благословение Акаэлис? Да, а что, а ты в курсе, что с тобой происходит? Ты это о чем? Значит, Акаэлис тебе не сказала, хотя чего тут думать, ведь она не любит говорить о своей обратной стороне медали. Что ты имеешь в виду? Давай расскажу. После я начал свой рассказ о том, что с ним происходит сейчас из-за благословения этой недобогини. Кстати, о ней самой, как оказывается, древние называют ее другим именем, а именно Никлариас, что с их языка значит «несущая конец», учитывая то, что она делает, это имя ей уж очень подходит. Я и Ариман решили узнать у Диалора, как вообще она появилась. Но тот ответил, что он не знает этого, и не потому, что он не хотел об этом говорить, а причина в том, что такое знание у древних являлось настоящим табу. Если кто-то пытался нарушить это табу, то те просто пропадали без следа, а потом их возвращали уже со истертой памятью. Единственные, кому было известно об этом, это королевская семья и их приближенным. Что касается самого Диалора, то он был, так сказать, одним из магов, что занимался изучением астрала. Не главным магом, конечно, но авторитет он там имел, чтобы участвовать в различных разработках. Он, кстати, сейчас был занят тем, что он и его приспешники собирают манатки и готовятся переместиться в Диалор. Королева уже выделила места проживания для них. Закончив рассказ о том, что с ним происходит, Антон смотрел на меня с шоком. Не может этого быть. Я не верю, я отказываюсь в это верить, даже несмотря на очевидные факты, которые я тебе предоставил. Тот угрюмо молчал, затем к нам зашла один из стражников. Господин, они пришли, мне впустить их? Да. Тот кивнул и вышел из комнаты, а затем сюда зашли Дима и Кумика, они хотели тоже побеседовать с Антоном. Когда он обернулся и увидев их, он впал в шок, по эмоциям было видно. Что за, твою мать, малаш? А ты не шутил, что он тут будет? Антон, это и вправду ты? Кумика и Дима были в шоке, и я мог их понять, ведь они увидели своего однокурсника. Что за чертовщина здесь происходит? Вот сейчас он негодовал, видно, он не ожидал их увидеть здесь. Ты думал, что единственный, кого тебя призвали? Не может этого быть, я. Может. После Дима подошел к Антону и, скрестив руки на груди, хмыкнул. Хаем, да Антон не думал, что ты тоже появишься здесь, пхех подкаблучник. Это точно ты, Дмитрий, и вправду неожиданно, что ты тут появишься, а это ВС же и вправду ты, Кумика, ВС такая же. Хотел он пофлиртовать, но увидев мой суровый взгляд, замолчал. Ладно, перейдем к делу. Антон, ты, надеюсь, уже понял, кто я на самом деле? Да, но мне просто тяжело это принять. Понимаю, мы с Кумика тоже не сразу приняли, что малаш, это Андрей, но потом уж, в общем, приняли. Но зачем? Почему вы помогаете королеве демонов в ее достижениях? В каких еще достижениях? В порабощении мира, естественно. Это тебе та богиня сказала, если так, то это полная чушь. Что ты имеешь в виду? Давай расскажу. После я начал рассказ о том, что на самом деле представляет из себя Акаэлис и чего на самом деле хочет королева демонов. Когда я рассказал ему об этом, то широко раскрыл глаза от шока. Нет, не верю, я просто в это поверить не могу. Хочешь верь, хочешь нет, Антон, но это правда. Мне нужно время, чтобы это ВС осмыслить. Ладно, дам тебе время, а пока в камере посидишь. После я встал из-за стола и, подойдя к двери, открыл ее. Уведите его. После стражники взяли его и увели, а я, Дима и Кумика остались, дабы побеседовать. Дела принимают совершенно необычный оборот. Вот уж не думал, что помимо нас здесь еще и Антон окажется. И правда, не думала, что он тут появится. Кстати, Андрей, а как он тут оказался, узнал с помощью своей телепатии? Да его призвала сюда Акаэлис, хотя лучше называть ей другим именем. Другим именем, точно, я же вам не рассказывал. В общем, после я пересказал нашу беседу с Диалором. Вот так вс и было. Обалдеть! То есть это Акая, вернее Никлариас, хочется уничтожить всех разумных существ, путем превращения их душ в подобие нерождённых из варпа. Да и поверь, результат превращения я видел своими глазами, когда я попытался ощутить эту тварь в эмоциональном фоне, меня просто перекосило от того, что я ощутил, а именно просто чудовищный поток негативных эмоций и мыслей, такого количества даже Тарн не выделял, когда он еще был на службе у Кхарна. Нифига, жуть. Что касается того, что я узнал, то смог узнать очень мало, ибо когда я лез в его память, то старался быть осторожным, мало ли какую ловушку в его разуме установили без его ведома. И что узнал? Вас четверых должны были призвать в Империи, но из-за какой-то ошибки вы оказались в разных местах, Антон и другой призывной в Империи, а вы с Кумико на границе демонических земель. Ясно, стоп, погоди, четверых, да, вас там должно было быть четверо, а кто четвертый узнал? А вот это самое интересное, четвертым призванным оказался осколком души, который сейчас подвергается восстановлению в колодце знаний, чей он, даже Антон не знает. Ясно, ладно, пойдемте, дел у меня уже нет. Слушай, может, в таверну сходим выпьем? А давай, а то сам знаешь, в походе участвовать то еще дело. Сейчас Акаэлис наблюдал за воспоминаниями осколка души, и сейчас перед ней была очень интересная картина, а именно некое подобие совета, которых помимо фигуры в золотых доспехах были еще 18 фигур. Смотря на них, она поняла, что те 18 личностей были связаны с человеком в золотых доспехах, а также были полководцами, ибо каждый из этих фигур был лидером своего легиона, и у каждого из легионов было свое название. Темные ангелы, пожиратели миров, железные войны, ультрамарины, белые шрамы, гвардия смерти, несущие слово, гвардия ворона, имперские кулаки, железные руки, кровавые ангелы, альфа-легион, повелители ночи, тысяча сынов, саламандры, космические волки, дети императора и лунные волки. Именно название легиона детей императора дало понять, что это золотой гигант и был императором. Вот значит, кто ты, император, но ничего. Когда придет время, я заставлю тебя принять мою веру. Интерлюдия. Зел. Часть 2. Примечание к части. Вот прода, извините за задержку, но по неизвестной причине у меня пропадает настроение писать, но я не брошу работу, а буду превозмогать. Прямо сейчас Зел шаил по улице и размышлял, ему не давала покоя та девушка-драконитка, ведь прошло месяц с того момента, как он встретил Миру. За ВС время нахождения в городе, он видел ее несколько раз. Каждый раз, когда он на нее смотрел, он ощущал знакомое тепло в сердце. Он решил узнать о своем состоянии у Келаруса, хоть и с неохотой, ибо он прекрасно помнит, что он и Дзинчит являются кровными, если такое мнение применимо к сущностям варпа, врагами. Тот, к удивлению самого Заала, не только выслушал его, но четко ответил, что та девушка ему понравилась. Поначалу Заал не поверил, но Келарус сделал необычный для ход. Он рассказал, что тот тоже испытывает симпатию к одной особе. Такой ответ очень сильно удивил бывшего Нурглита, ибо он никак не ожидал, что повелитель перемен вообще заинтересуется отношениями с противоположным полом. Может, стоит с ней встретиться? Такой вопрос у него был в голове, и это был вопрос, на который он не знал точного ответа. С одной стороны, он мог просто забыть о мире, но с другой стороны, он мог как-нибудь устроить ей встречу, а там и до свидания могло дойти. Однако была проблема, заключалась в том, что он ничего не смыслит в романтике. Обращаться за помощью в этом вопросе к Митаре он не решился, так как он знал, что она попытается обучить его всяким извращениям, а он на такую тропу отношений идти не собирался, ибо ему подобное не очень нравилось, а также не могло понравиться Мире. Углубившись в свои мысли, он не заметил, как из-за поворота вышла женская фигура, отчего они столкнулись. «Ой, извините, пожалуй, господин Зел, это вы?» Присмотревшись к девушке, с которой он столкнулся, Зайл сразу узнал в ней Миру, одетую в ту же одежду, что и при первой их встрече. «А, Мира, это вы меня простите, сам ушел в свои мысли и не заметил вас». «Ничего». После она посмотрела на него и смутилась, бывший Нурглит это заметил. «Что-то не так, нет ничего такого». Она отвела ненадолго взгляд от зала, но затем вновь сделала лицо прежним. «Вы, М, не будете против, если мы пройдемся?» «Хм, я не против». После они начали прогуливаться по городу, попутно с этим Мира решила из чистого любопытства расспросить Заала о том, кем он был в прошлом. На некоторые вопросы он отвечал, на некоторые нет, в особенности на те, которые касались его прошлого. Не очень он хочет ел пугать девушку. Также он немного рассказал о том, как встретился с Малашем и помогал ему. Хотя изначально он хотел, чтобы Малаш встал на службу Нурглу. «Кстати, а вы говорили, что были запечатаны в артефакте, когда вы встретились с господином Малашем, а кто смог запечатать вас в артефакты, за что?» «Ну, это сделал мой бывший покровитель старик Нургл, а почему я его запечатал, то здесь ответ прост, я подфейл его, причем очень сильно, за что и получил такое наказание». «Понятно, а кто такой Нургл?» «Я бы не очень хотел отвечать на этот вопрос». В этот зал слегка нахмурился от воспоминаний, что заметила Мира. «Простите, если это для вас неприятно». «Ничего», Зал отмахнулся. «Пусть тема для меня и неприятная, но тогда урок я усвоил». Зал предался воспоминаниям о прошлом, а именно поражении на аграрном мире Калтус 2 в секторе Обскурус. Тогда он, дабы возвыситься, хотел присоединить этот мир к садам Нургла. Поэтому он на пару с Гвардией Смерти во главе с самим Тифусом Странником напал на эту планету и устроил там демоническое вторжение. Поначалу тогда ВС шло хорошо. На планете кроме сил СПО и двух полков Астра Милитарум никого не было, но на середине захвата планеты, к слугам Императора, прибыла подмога в лице кораблей Астартес, а именно Серых Рыцарей, что спутали карты Тифусу, заставив Гвардию Смерти отступить. За это поражение Нурглы наказал Заала, а потом отправил бороздить варп. «Ясно. Кстати, а чем вы обычно занимаетесь?» «Я торгую отварами и лекарствами на ярмарке». «Хм, вот как, если вам понадобится лекарство, господин Зал, то смело обращайтесь». «Ясно, ну мне пора идти, скоро лавку надо открывать». «Хорошо, тогда не буду вас задерживать». «Тогда до встречи, господин Зал». «До встречи, леди Мира». После Мира и Зал разошлись, Мира направилась на ярмарку, а он решил пройтись еще немного по городу, прежде чем вернуться в выделенный ему дом. Однако не успел он пройти квартал, как он услышал мягкий женский голос, исходящий из переулка. Ну надо же, не ожидала, что застану такую сцену. Посмотрев на источник голоса, он увидел Митару, что смотрела на него с ехидной улыбкой. Подумать только, что бывший слуга бога чумы найдет себе пассию. Ты что следишь, за мной, что ты? Резко начала махать руками бывшая слуга бога излишеств. Я просто мимо проходила, а потом бац, смотрю, ты с какой-то барышней. У нас с ней ничего нет. Вообще нет, или ты, может, имел в виду пока нет? Зал нахмурился, он не очень любил игры слов. Какая тебе в этом выгода? Никакая. Затем она вышла из переулка и подошла к нему. Ну если у вас что-то завертится, я буду не против одолжить тебе пару романтических уроков. Иди ты знаешь куда, слуга ты много принца. Ау, ау, а я и не знал, что такой распутник. Поняв, как прошлая сказанная фраза из его уст прозвучала для Митары, Зал покраснел. «Я не это имел в виду». В ответ Митара лишь рассмеялась, но через несколько секунд успокоилась. «Я пошутила. Неприятные у тебя анекдоты. Ладно, ну я, пожалуй, пойду, но если понадоблюсь, знаешь, где меня найти». После Митара ушла, а Тарн направился по той же тропе, пытаясь избавиться от смущения, виновница которого шла в противоположную от него сторону. Интерлюдия. Келарус. Часть 2. Примечание к части. Вот прода. Прямо сейчас Келарус находился в специальном тренировочном зале для магов, где он внимательно следил за тем, как Релис практикует заклинание огненного шара. Он оценивал усердие этой девушки и прекрасно видел, что у нее есть потенциал стать магом, по силе равной с магистром, что по совместительству является ей дедушкой, а возможно даже и превзойти его. После очередного выпущенного заклинания Релис опустила руки и тяжело выдохнула, что-что, а истощение сил после использования магии никто не отменял. «Ну как, Хм, впечатляет, ты учишься быстрее, чем я предполагал, а также я вижу, ты воспользовалась моими заметками». «Да это так, и они очень помогли, спасибо». «Очень хорошо, тогда я полагаю, что занятия мы можем закончить». Келарус прекрасно видел, что силы у Релис иссякли. Прошел месяц с того момента, как он решил помочь внучке магистра с обучением в магии. Несмотря на то, что силы варпа и манета совершенно разные типы энергии контролировались по-разному, были методики, которые можно было применить и к той, и другой силе. Будучи в прошлом слугой архитектора судеб, он, как и его сородичи, постоянно копили знания, в том числе и знания о магии. За прошедший месяц произошло много всего интересного, а именно появление самого чемпиона Дзинча, что было полной неожиданностью для него самого. А также за этот месяц они узнали, что внутри Малыша ВС это время находилась истинная сущность Тхарната по имени Хакенташ, что была инертной, но пробудилась недавно. Естественно, Малыш хотел избавиться от этой твари, обычно это не заняло бы проблем, но случай Малыша был другим. Сущность слуги Кхарна слилась с душой Малыша, из-за чего первый буквально стал зеркальным отражением второго. Конечно, был ритуал, который мог помочь извлечь Кхарната из тела Малыша, но для этого необходимо было буквально расколоть его душу на осколки, из которых можно было извлечь сущность слуги бога крови, а затем собрать эти осколки воедино. Для Малыша этот ритуал был крайне болезненным, а также рискованным, ибо малейшая ошибка и подопытный этого заклинания умер бы. К сожалению, ни Келарусу, ни Азику Ариману неизвестно ничего о ритуале, который мог помочь Малышу без риска для жизни. Подобный ритуал могли знать разве что самые верные слуги владыки кристального лабиринта, наподобие Судьбоплота или Перефортыша, или же верный Дзинчу примарх с буквально расколотой на части душой. Благо Малыш дураком не был и прекрасно понимал, что сущность Кхарната после пробуждения бездействовать не станет, поэтому предложил вариант с сдерживанием твари внутри себя, при этом не позволяя твари брать контроль над ним. По его просьбе Ариман создал специальный амулет, который Малыш носит у себя на шее и не снимает. При этом Ариман, используя знания о местной магии, пытается найти способ извлечь Кхарната из его тела, чем, кстати, занимается и Келарус. Что касается самого Азека Аримана, то первое время он относился к местным с недоверием, а при виде Келаруса, так вообще чуть не сорвался и не убил его, благо Малыш тогда смог его успокоить. Тот знал, на что способен псайкер подобной силы в гневе, а ей хватило бы на то, чтобы целую планету в варп переместить. Хоть тогда конфликт и закончился мирно, не успев даже начаться, но Келарус до сих пор старается не пересекаться с Ариман, дабы не злить того, а причин ненавидеть слуг Хаоса, особенно слуг Дзинча, у него теперь есть. Прямо сейчас они вышли из зала для тренировок, вот только стоило им открыть дверь, как за ними оказался тот, кого Келарус меньше всего хотел видеть. Там находился Ариман, что видно просто проходил мимо. Стоило их мимолтному взгляду пересечься, как внутри бывшего повелителя перемен ВС сжалось. Благо через несколько секунд, которые Келарус растянулись на целые минуты, это чувство исчезло и Ариман прошел мимо. «Что-то не так, господин Келарус?» Заметив его странный взгляд на Аримана, Релис задала вопрос, который привлек его внимание. «Что ты имеешь в виду? Просто вы, заметив господина Аримана, странно на него посмотрели, вот и подумала, что, что-то не так, вот оно что, нет, ВС в порядке, просто у нас с ним не очень приятные отношения, в плане работы». «Ясно». Естественно, Келарус решил скрыть то, что он видел, а он видел в взгляде Аримана враждебность, направленную на него, которую Релис заметить не могла. Винить ее в этом он не собирался, ВС же психологическая мимика тела у Астартес очень сильно отличается от мимики тела простого человека, да и заметить ее практически невозможно. Однако затем он заметил взгляд Релис, направленный на уходящего Аримана. «Что не так?» «Да, нет, просто не могу поверить, что человека можно превратить в такое существо, как Ариман. Интересно, как это происходит. Если хочешь, могу об этом рассказать». «Правда». Релис буквально засветилась от счастья. «Можете поведать?» «Хорошо, тогда слушай». После он начал рассказ о том, кто такие Астартес, на что они способны в плане физических возможностей, о том, как их создают, опуская некоторые подробности. «Невероятно, и господин Ариман, один из таких воинов, ВС так, а могут ли наши солдаты стать Астартес?» «Хм, в теории это возможно, с человеком это точно можно сделать, так как практика применялась неоднократно, пусть и только на представителей мужского пола, но сделать такое с представителем иной расы, это уже совсем другой вопрос». Для Келаруса эта идея была в действительности заманчивой для реализации, но была проблема, а именно, разрешат ли ему проводить эксперименты такого рода. В чем, естественно, он сомневался, ибо здесь речь шла об экспериментах над генетическим материалом других рас, а такие эксперименты очень опасны. «Ясно». После Релис посмотрела на Келаруса, и ее лицо слева покрылось румянцем, который она очень быстро подавила. Естественно, от глаз бывшего повелителя перемен это не ушло. «Что не так?» «А, нет, ничего. тогда назови причину того, почему у тебя появился на лице румянец». Эта фраза заставила Релис очень сильно покраснеть от смущения. «Вам показалось, и по этой причине ты красная?» Эта фраза окончательно добила Релис, отчего она начала быстро дергать своими глазами и смотреть куда угодно, но не на лицо своего наставника.